1586, 9 июня. Какую награду можно дать вам за приношение вашего достояния делу нашему? Дорогая духовная дума знает, как думаем о вас. Продолжаем брать ваши силы для Америки, ибо дела должны строиться руками человеческими, но без вашего духовного запаса. Недостаточно сил. Учитель видит, как удачно располагаются обстоятельства. Нужно понять наше назначение как действительность, но не как очевидность. Когда называю Фуяму императором, то полагаю повелителем от нас, а не от черни. 1587. 10 июня. Полна чаша возможностей. Это время полно удачи. Корни теперь пускаются. Между тем, ваше положение очень выгодно. Каждый рубль, каждый сундук пригодится. Какое счастье иметь поручение созидать, когда все разрушается. Когда королева Виктория слушала меня, неужели мог сказать ей нашу программу? Вы знаете, как тяжелы ауры. Горы сейчас лучшее место на земле. Нужно принять во внимание необходимость уравновесить ауры после всех бывших обстоятельств. 1588, 14 июня. Наша готовность к выполнению указов есть то малейшее, что может быть дано. Учитель знает, как мы стремимся выполнить как можно лучше его указания. Знает и ценит. Советую горчичник на грудь. Даны рисунки города. 1589, 15 июня. Советую беречь здоровье, ибо перемена токов даже для обычных тел – очень опасно, но не только токи, но сами взаимодействия изменились, и надо опять привыкать к жизни среди мира. Этим достигается новое расширение наших возможностей. Даже самая лучшая атмосфера при однообразии не дает того расширения, как смена разных поясов и разных воздействий. 1590, 16 июня. Теперь можно порадовать вас. Обстоятельства необычно удачны. Что означают два пламени одно над другим и как бы соединенные между собою пучками нервов? Центр чаши – самый опасный центр для сердца, но лишние люди удалены, и опасность прошла. Что означают два пламени? Это символ двух сознаний. Закажите ламе, танку для храма в Калькутте. 1591, 17 июня. Аура строится удачно. 1592, 18 июня. Можно дать сделать форму для оттиска изображения владыки Шамбалы. Пусть больше думает о вас. Настоятель Гума. Очень трудно перейти от режима холода к теплу. Это труднее, нежели воспринять холод. Но процесс идет удачно. Можно было ожидать больших затруднений. Удачно, что вернулся сон и избавились от аур Голубина, Портнягина, доктора и полковника. Для удачи опыта нужно, чтобы организм перешел в новое состояние влажности воздуха, но это расширение полезно. Только что избежала большую опасность возжжения чаши. Нужно остерегаться простуды. Простуда опасна, ибо слизистые оболочки напряжены. Оболочки желез приходили в прикосновение с тончайшими энергиями, потому они напряжены. Нужно быть готовым в каждом состоянии ожидать соответственных проявлений. Этот климат будет также использован. Ночь на 20-е. Видение сильного розово-лилового огня. Видение повторилось дважды. 1593. 22 июня. Почему я не могу думать сейчас о городе знания? Теперь сознание устремлено на здание в Америке, ведь никогда не соединялось с именем учителя такое огромное здание. Что за кристаллы видел я сегодня? Эманации Фахата. Почему так усилились цветные отпечатки на глазной ретине? Зрение этим очень затрудняется. Соединение физического и духовного зрения. Но отпечатки не соответствуют в тонах предметам, обычно они резко противоположного цвета, так желтый дает синий, зеленый – красный и наоборот, лиловый – серебряный или зеленый, синий – фиолетовый или серебряный, не есть ли это так называемые комплементарные цвета? Эхо сознания, сознание дает рельеф, ваша аура окутывает предметы, придется замечать, когда соединение аур или сознание дает рельеф. Ночь на 23-е ощущала действие луча владыки на центр кундалини, видела опять эманации Фахата, но они были подернуты как бы темной вуалью. 1594, 23 июня, луч стучался и проник в окно. Днем заметила странное дрожание рамы окна, продолжавшееся около 2 минут. Второе окно было неподвижно. 1595, 24 июня. Я не очень довольна своим изложением учения девочкам. Советую сегодня не огорчаться. Если изложение не удовлетворяет, значит, этому была причина. В данном случае следовало ограничиться одним учителем, ибо их сознание бедно и не вмещает несколько понятий. Вчера мы слушали отчет брата Вогана. Замечательно, что он употреблял некоторые выражения, сходные с Урусвати. Он говорил, что иногда ему кажется, что это его воображение, но тем не менее следствия велики. Он говорил об опасности прививок. Что скажет учитель о прививках обезьяньих желез? Могут ли они передать животные свойства следующему поколению? Именно через поколение. Как отнестись к приемам спермина? Можно допустить внутренний прием спермина, но впрыскивание уже нежелательно, и организм Урусвати справедливо защищался. Внутренний прием фильтруется сомою, тогда как впрыскивание идет в кровь. 1596, 25 июня. Явление Будды предуказано в видении, в день первого слова об истинном учении. Вы пробили камень, и горячий источник уже пробивается. Учитель, я беспокоюсь за опыт. Не вижу вреда, но сами видите, как нужно беречь сердце. Страфант, по 10 капель 5 дней.